Глава 10. Панорамные окна открывали обзор на живой и суматошный город. Видно было абсолютно все озеро Онтарио, а башня CN Tower была как на ладони. Вид действительно завораживал. Оставалось только представить, какие здесь будут потрясающие рассветы и закаты. Внимание целиком привлек пейзаж за окном. И я не заметила, что все пространство было уставлено цветами в хаотичном порядке. Большие корзины, букеты, разбросанные лепестки цветов под ногами и множество зажженных свечей, что вырисовывали на полу слово «Добро пожаловать». Обернувшись, я увидела лифт, который вел сразу в холл квартиры. Кажется, у меня пропал дар речи. Еще немного, и я бы открыла рот от потрясения и красоты одновременно. «Это безумно красиво!» – наконец прошептала я. «Наша квартира!» – ответил Кристиана, подойдя ближе к окну и засунув руки в карманы брюк. К сожалению, дизайнеры не успели закончить к нашему приезду. «Наша?» – переспросила я, нахмурив брови. «Так будет безопаснее. Никто не будет тревожить, пока ты занимаешься, все торговые центры в шаговой доступности – и так ближе до любого нашего объекта», — пояснил Кристиано. Скорее всего, он был прав, и если за мной следили, это могло навредить его семье в будущем. В центре сложнее всего нападать. На виду у десятков тысяч граждан это практически невозможно. «Я благодарна тебе за внимание». Присев около корзины с цветами, я провела по ним кончиками пальцев. «У нас произошло недопонимание, и я был груб». Кристиана обернулся, его брови были нахмурены. «Подкупаешь меня?» Он покачал головой и подошел, протягивая руку, чтобы я встала. «Я готов сделать все, что угодно, чтобы ты снова мне так улыбалась». Стало неловко от его слов уже второй раз за сегодня. Все это время мужчина продолжал держать мою ладонь. «Буду скучать по твоей маме». Я убрала руку. «В любое время ты сможешь остаться в доме. Вещи привезут завтра. Твоя машина тоже будет на подземной парковке». «Постой, хочешь сказать, что мы уже сегодня будем ночевать тут?» Кристиана кивнул на мой вопрос, ожидая протеста. Квартира и правда была готова, даже запаха не осталось от проведенных недавно работ. В воздухе витал лишь аромат цветов. «Если захочешь что-то переделать, то...» «Нет, мне нравится, более чем». Прервала я этот неловкий диалог, в ходе которого Кристиана следил за каждой моей реакцией в надежде угодить. «Стоит отпраздновать это событие». «Отлично, готовь кошелек, потому что я собираюсь заказать самую дорогую бутылку вина». Направляясь к лифту, ответила я в своей заигрывающей манере. На пути в ресторан на светофоре я заметила черную Audi, полностью затонированную, которая параллельно машине Кристиана остановилась в ожидании зеленого сигнала светофора. Машина показалась знакомой, и я тут же вспомнила, как похожая машина стояла на подземной парковке. Догадки были неточными. Возможно, подозрения превратились в паранойю, исходя из последних событий, поэтому я молча проследила за машиной. Мы остановились у ресторана, а Audi без остановки пронеслась мимо и скрылась за углом. Я мысленно рассеивала тревожность, чтобы Кристиана не заметил признаки моего беспокойства. К большому удивлению, за столиком нас ожидали Лия и Антонио, все в том же костюме, но уже без галстука. Заметив нас, девушка одарила меня приветственной улыбкой. «Вителия, тебе так идет это платье!» Встав со своего места, она заключила меня в объятия, отчего я немного опешила, но обняла ее в ответ. «Какой неожиданный сюрприз!» Присаживаясь на свое место, перевела взгляд на Кристиано. Лия была одета в платье цвета молочного шоколада в длине мидии и подобранные в тон туфли-лодочки на среднем каблуке. Тонкая золотая цепочка на изящной длинной шее дополняла образ, делая его простым и стильным одновременно. «Как тебе квартира? Все понравилось?» — спросила она, умирая от любопытства. Это читалось в ее возбужденном взгляде. «Если честно, я не успела все рассмотреть», – поджав губы, призналась я. «Но мне понравилось оформление. Очень мило». «Идея со свечами была моя. Ясмина хотела еще добавить воздушные шарики, но, думаю, было бы слишком». «Не знала, что вы так близки», – ответила я, закинув ногу на ногу, тем самым оголяя бедро. Антонио вальяжно развалился на стуле и просто наблюдал за нашей беседой и тем, как я пыталась справиться с назойливостью собеседницы. «Лия училась с нами в одном университете», – начал Кристиан, бросив короткий взгляд на мое обнаженное бедро. «На четвертом курсе Алдо Ринальди предложил мне стажировку в своей компании. Так я и осталась. Наши отцы дружат». Девушка посмотрела на Кристиана с трепетом и почтительностью. Мне стало неловко. Появилось ощущение, что помимо Элены, претенденток на фамилию Ринальди было куда больше. Я украдкой взглянула в окно, и в глаза бросилась снова та самая черная Ауди. Резко повернув голову, оглядела зал, но подозрительных фигур не обнаружила. «Вителия!» Легонько коснувшись моей руки, Лия взволнованно посмотрела на меня. «Прости, я отвлеклась». Натягивая улыбку, я облокотилась на спинку стула. «Как насчет шопинга или спа-центра? В вашем районе есть отличный центр». Перед нами появился официант и, разливая красное вино в бокалы, обходил стол по кругу. Мой бокал стоял в недосягаемом месте из-за того, что наши с Кристиана стулья стояли практически вплотную друг к дружке. Все это время Кристиана делал вид, что обсуждал с братом важные вопросы касательно работы, а на деле следил за каждым действием официанта. «Отличное предложение!» Ответив Лиа на вопрос, я дернула ногой, и ткань платья неприлично обнажила мои ноги, едва прикрывая нижнее белье. У молодого человека не было выбора, и его взгляд непроизвольно упал на мои голые ноги. Рука Кристиана тут же обхватила мое бедро, слегка сжимая его, тем самым заявляя права на свое. Внизу живота приятно запульсировало от прикосновений. Ощущение мужских длинных изящных пальцев, сжимающих бедро, заставило проснуться бабочек в животе, сбивая с их крыльев вековую пыль. Закусив внутреннюю сторону щеки, чтобы прогнать наслаждение, я снова дернула ногой, чтобы стряхнуть его руку. Кристиана молча взял мой все еще пустой бокал и поставил на свою сторону, прогоняя официанта как можно дальше от меня и все еще разговаривая с Антонио. «У нас есть еще одно грандиозное событие, за которое стоит выпить», – хлопнула в ладоши, поднимая свой бокал, Лия. Все обернулись в ее сторону, а я все еще продолжала тайно следить за присутствующими в зале. «Этот вечер в честь моей жены, Лия. Мешать события будет неуместно», – сказал Кристиана, возвращая на место ткань моего платья, прикрывая ноги. Лия тут же поникла, поджимая губы и, посмотрев на меня, отпила из своего бокала. «В чем дело?» – спросила я, обернувшись к супругу. «Завтра отца перевезут в канадскую тюрьму», – безразлично ответил Кристиана, даже не взглянув на меня. Тогда я поняла, что, возможно, они столкнулись с новой проблемой, но место было неподходящим для обсуждения данной темы, поэтому я последовала примеру Лиа, поднимая бокал. «Лиа права, это стоит отметить». Лицо девушки засияло, и приятный звон бокалов заполнил пространство вокруг нашего столика. Я протянула бокал в сторону Кристиана в ожидании. Все так же, с маской безразличия, но уже с более мягким взглядом, он без сопротивления ответил на мой жест. Зазвонил телефон, и Лия, подпрыгнув на месте, встала из-за стола. «Прошу меня извинить». Фигура девушки удалилась. На столе стояла сырная тарелка, а также фрукты и брускеты. Наколов на шпажку кусок сыра и отправив его в рот, я снова посмотрела в окно. Начинало смеркаться. «Кто из вас с ней спит?» — задала я вопрос, тем самым вызвав приглушенный смех, сорвавшийся с губ Кристиана. Или вы...» «Лиа, как младшая сестра», — ответил Кристиана, дабы опередить Антонио, пока тот не сморозил глупость, чтобы его позлить. «Он всегда так делает. У него колоссально огромный список сестер», — поправляя пиджак, указал на брата Антонио. «Но дабы развеять женскую фантазию, мы не спим с одной и той же женщиной. Братский кодекс». У меня не было мыслей насчет связи Кристиана и Лиа в прошлом. Мне было все равно, даже если бы они состояли в отношениях. Лиа достаточно умная и красивая девушка, относящаяся к кругу мафиозных лиц, что в полной мере могла занять место супруги одного из братьев. «Вы хорошо смотритесь вместе». Комплимент скорее был адресован Лиа. Не каждая женщина готова была терпеть Антонио. «Мы трахаемся неплохо», — подмигнув мне, ответил Антонио. Скривив губы в малозначительной улыбке, я заметила возвращающуюся фигуру девушки. Мы продолжили разговор. Лиа рассказывала про свою семью, показывая фотографии между приемами пищи. Основным блюдом была большая тарелка с морепродуктами, по которым я так скучала. Мидии в сливочном соусе. Наверное, я готова была есть их каждый день по несколько раз. Мужчины предпочли более питательную еду. Блюдо из кальмара как раз восполняло силы и активность, укрепляло мышцы в дополнение к физическим нагрузкам. В ходе разговора я узнала, что Лиа увлекалась живописью и в свободное от работы время рисовала картины. У нее была старшая сестра, которая пару лет назад вышла замуж за Капо, человека из Ндрангеты, который работал на семью Ринальди и входил в локали Канады, управляя Монреалем. Вино окончательно меня расслабило, так что голова приятно кружилась и, казалось, я потеряла счет времени. Мы попрощались на выходе из ресторана, обменявшись с Лиа номерами. Уже на подземной парковке ноги совсем не слушались. Каблуки требовали больших затрат энергии, которой совершенно не осталось. На парковке снова появилась подозрительная машина, о которой я и вовсе позабыла. «Все в порядке, это наши солдаты». Заметив мое напряжение, Кристиана открыл мне дверь. Я посмотрела на супруга взглядом полного провала и недоумения. Он все это время знал, что я наблюдала, и ничего не сказал. «Ты знал?» «Мне понравилось, как ты профессионально следила. У них есть чему у тебя поучиться». Кристиана улыбнулся, касаясь моей руки, но я тут же его оттолкнула. Добравшись до квартиры, я отправилась на поиски ванной комнаты, не проронив больше ни слова. «Как дела, милая? Успела соскучиться по калабрийскому солнцу?» Патриция нашла для меня время в своем плотном графике и позвонила по видеосвязи. «Ты же знаешь, что я не любитель солнечных ванн». Я поправила крышку ноутбука, чтобы лучше видеть изображение. «Кристиана рассказал мне, что произошло». Она теребила кольцо на безымянном пальце, явно раздраженное произошедшим. «Есть предположение». Мне не требовалось спрашивать, что именно Кристиана рассказал ей, потому что я знала, что Патриция получила всю информацию и готова была принять меры. «Алдо, дело в нем». Упомянув отца Кристиана, взгляд женщины устремился куда-то за пределы экрана монитора. «Мои предположения были верны. Как только Кристиана добьется экстрадиции, Камора начнет искать другие слабые места». «У нас достаточно солдат, к тому же я не его слабое место». Только сейчас до меня дошло, что, возможно, Кристиана спланировал этот брак, осознавая, какую выгоду это принесет. Я была отличным вариантом в статусе жены, ведь все внимание врагов будет направлено исключительно в мою сторону, тем самым обезопасив более близких сердцу людей. Ясмине и Джинни ничего не угрожало. «Все встречи не случайные», — она покачала головой. «В мафии они бессовестно спланированы». Я нервно стала дергать ногой под столом, не осознавая того. «Будь внимательна. Я верю Кристиана и его слову. Но тебя я знаю лучше». Патриция пристально посмотрела на меня в камеру. Было приятно, что она волновалась обо мне. Холодный характер запечатал в этой женщине чувство любви и сострадания, но она старалась, очень. «Приму к сведению твои наставления, не переживай», – кивнула я в знак подчинения. Осталось не так много времени до защиты, поэтому я практически не выхожу из дома. «Уверена, ты справишься». Выражение ее лица смягчилось, губы скривились в улыбке. «Иначе никак». Мой телефон зазвонил, издавая вибрирующие звуки. «Кристиано». «Ответь, мы все обсудили». Дала понять мне, что закончила разговор. Патриция не любила обсуждать личное или делиться собственными переживаниями. Диалоги с ней всегда были короткими и по делу. Мне хотелось проявить заботу по отношению к бабушке, но прежде чем я успела ей ответить, экран монитора погас, оповещая, что видеозвонок окончен. Вздохнув, я наконец ответила на звонок, который продолжал неумолимо жужжать на столе. «Каждый раз, когда ты звонишь, мой телефон истошно стонет, готовый в любой момент взорваться». Подойдя к окну, я наблюдала за оживленным городом. «Я тоже скучал, любимая». По спине волной пробежались мурашки от слов Кристиана. «Что-то случилось?» От большого количества сайтов и статей моя голова была перегружена, и я чувствовала усталость. «Ты ела?» – спросил Кристиана в своей манере, проявляя заботу. «Из-за учебы я и правда забыла о еде. Взглянув на часы экрана смартфона, осознала, что почти пропустила обеденные часы». «Нет», – честно ответила я. «Через 7 минут тебе доставят еду. К сожалению, я не смогу присоединиться, у меня есть еще дела». Мои брови взлетели вверх, и я оглянулась в поисках видеокамер, иначе не было других объяснений, как он все рассчитал. 7 минут. Что ж, ничего не поделать. Сделав озадаченный голос, я облизнула нижнюю губу. «Я абсолютно голая, и у меня совершенно не осталось времени, чтобы одеться». Повисла тишина. Прошла минута, прежде чем я засмеялась в трубку, не выдержав и только гадая, какое выражение лица сейчас было у Кристиана. «Значит, мне стоит поторопиться и закончить все дела», — ответил он низким голосом в своей соблазнительной манере. «Не стоит. Я лишь представила возможность подкормить твою фантазию». Прикусив губу, я сама начала фантазировать на эту тему. «Мы разделяем одну кровать, Вителия. Моя фантазия работает даже во сне». Он отвечал честно, без раздумий, заявляя о своих желаниях. «Тогда я тебе сегодня приснюсь». Я понизила голос, сделав его более сексуальным. «Голый. 5 раз. И ни разу не дам то, о чем ты так сильно мечтаешь». Послышался приглушенный смех. Кристиано определенно получал удовольствие от нашего диалога, как и я, провоцируя желание и заставляя хотеть меня еще больше. «Миссис Ринальди, вы нарываетесь на близость. Каждая женщина должна уметь бесить мужчину грамотно, чтобы у него возникало желание наказывать в постели, а не в камере пыток». «Мне пора, увидимся вечером». Повесив трубку, я почувствовала, как желудок сжался, подавая признаки голода. Один из наших людей доставил огромные пакеты с едой. Потребовалось некоторое время, прежде чем я все разложила на столе и принялась обедать. Еды было настолько много, что даже на двоих этого оказалось бы много. На десерт были мои любимые каноли. Я вспомнила, что в ночь после свадьбы лишь раз упомянула о любимой сладости. Он запомнил. Невероятно. Обычно людям свойственно не обращать внимания на такие мелочи. Ближе к вечеру пришла экономка, вероятнее всего, чтобы прибраться и приготовить ужин. Женщина лет 63 невысокого роста, была слегка полновата, с русыми, коротко стриженными волосами, уложенными на бигуди. Было заметно, что она недавно обновляла цвет волос в парикмахерской, дабы скрыть седину. От нее пахло лавандой. Резкий запах быстро распространился по помещению, как только женщина вошла. «Добрый вечер!» Дружелюбно улыбкой поприветствовала она, заметив меня в холле. «Здравствуйте, Вителия!» Я протянула руку в знак дружелюбного приветствия. «Эмма Джонс, рада знакомству!» Она пожала мою ладонь, все еще настороженно наблюдая за моей реакцией. «Эмма, вам не требуется приходить так часто. Думаю, я справлюсь. Достаточно будет раз в 3 дня», — огласила я свое желание для совместного сотрудничества. «Вот как?» Женщина была расстроена моей просьбой. Это было заметно по резко исчезнувшей улыбке и грустному взгляду. «Оплата от этого не изменится. Возможно, Эмме требовались деньги, а учитывая квадратные метры нашей новой квартиры, работа предстояла большая и хорошо оплачиваемая». «Благодарю. Вы можете звонить абсолютно в любое время, если что-то потребуется». Ее лицо снова засияло. «Я учту». Попрощавшись с женщиной, я направилась в гардеробную, чтобы разложить свои вещи, которые привезли утром. На телефон пришло уведомление, и на экране высветилась ссылка. Не глядя, я открыла ее. На экране открылось изображение. Это оказалась фотография, на которой был Кристиана вместе с Антонио в безлюдном и плохо освещенном месте. Вокруг расположились большие бетонные стены, опутанные колючей проволокой. Тюрьма. Я вспомнила о том, что вчера говорила Лия. Алдо Ринальди должны были сегодня перевести из тюрьмы Лос-Анджелеса в Канаду. Листая вниз, на следующей фотографии я увидела Лия, выходящую из своей машины. Под фотографиями было прикреплено сообщение. «Такое трогательное воссоединение семьи. Как думаешь, кого мне убить первым?»